Он стоял, выпрямившись во весь рост. Высокий, костлявый, чувствуя себя предводителем воинства, революционером во имя Евангелия. И глаза его полны были такого огня, что как будто светились в полумраке. Пламенная проповедь увлекала его самого, но бедняки давно не понимали его. «Лучше бы не ходить в воскресенье к обедне!» — воскликнул аббат. «Бог всего вам пошлет!» И он ушел, направился к левакам, дабы просветить их своей проповедью. Он так высоко вознесся в своих мечтах о конечном торжестве церкви, так презирал житейскую действительность, что бегал по всем рабочим поселкам с пустыми руками, проходя сквозь эту армию бойцов, умирающих от голода, без всякого подаяния, ибо сам был бедняком и смотрел на смантелые шаги, сотрясавшие плитки пола. Потом как будто заскрипел ржавый железный блок, и старик-дед сплюнул в холодный очаг. И снова все смолкло. Раздавались только мерные шаги отца. Альзира в лихорадочном забытии начала тихонько бормотать, весело смеяться, воображая в бреду, что ей очень тепло, что она играет на солнышке в весенний день. «Ах, жизнь проклятая!» — простонала мать в ей щеки. «Вот, в жару теперь горит. Я больше не жду доктора. Не придет свинья. Верно, эти разбойники запретили ему ходить к нам». Так она бронила врача, которого содержала компания. И все-таки с радостным возгласом бросилась к порогу, когда снова отворилась дверь. Но сразу же руки у нее опустились, и она застыла, мрачно глядя на вошедшего. «Добрый вечер», — вполголоса сказала Тьен, тщательно затворив за собой дверь. «Он часто заходил теперь, когда на дворе было совсем темно. Супруги Маэ на второй же день узнали, где он скрывается, но хранили тайну. Никто в поселке не знал, что с ним сталось. Вокруг его исчезновения складывались легенды. Тьена все еще верили. О нем рассказывали таинственные истории. Вот скоро он опять появится с целой армией, с полными ящиками золота. По-прежнему благоговейно верили и ждали некого чуда, осуществления мечты, внезапного пришествия обещанного им царства справедливости. Одни говорили, что видели, как он проехал в коляске по дороге к Маршьену с какими-то тремя господами. Другие утверждали, что он в Англии и задержится там еще дня на два. Однако постепенно начало пробуждаться недоверие. Шутники уверяли, что он прячется где-то в подвале, в обществе Мукетты, и ему там тепло в ее объятиях. Эта связь, о которой все знали, вредила авторитету Этьена. А теперь, когда он достиг наибольшей популярности, началось медленное охлаждение. У тех, кто от убежденности перешел к отчаянию, росло глухое недовольство, и число таких людей неизбежно должно было увеличиваться. «Погода собачья», — добавил Этьен. «А что у вас?» «Ничего нового. Все хуже да хуже. Мне говорили, будто Негрель уехал в Бельгию нанимать в баринаже рабочих. Эх, дьявол, если это правда, нам крышка». Его пробирала дрожь в этой нетопленной, холодной и темной комнате. Глазам нужно было привыкнуть к сгущавшемуся сумраку. Он не сразу различил в нем смутно видневшиеся фигуры обитателей дома. И он испытывал отвращение, чувство брезгливости. Ведь он оторвался от своего класса. Приобрел, благодаря образованию, более тонкие вкусы и полон был честолюбивых стремлений. Ах, какая тут нищета, и этот запах, и эти сбившиеся в кучу несчастные люди. Горло у него сжималось от мучительной жалости. Зрелище этой агонии потрясло его. Он искал слов, чтобы дать им совет покориться. И тут вдруг Мэй остановился перед ним и крикнул в ярости: «Рабочих из баринажа! Да как они смеют, мерзавцы! Пусть только привезут из баринажа углекопов, да попробуют подвести их к летям. Мы разрушим шахты!» Этьен смущенно объяснил, что ничего нельзя поделать. Бельгийские рабочие спустятся в шахты под защитой солдат, охраняющих копи.